Это чеширский кот. Вот хорошо. Будет с кем поговорить, по крайней мере. Ну, как дела? Спросил кот, как только рот его обозначился в воздухе. Алиса подождала, пока не появятся глаза, и кивнула. Отвечать все равно бесполезно. Подожду, пока появятся уши. Или хотя бы одно. Через минуту показалась уже вся голова. Алиса поставила фламинго на землю и начала свой рассказ, радуясь, что у нее есть собеседник. Кот, очевидно, решил, что головы вполне достаточно, и дальше возникать не стал. По-моему, они играют совсем не так. Справедливости никакой. И все так кричат, что собственного голоса не слышно. Правил нет, а если есть, то никто их не соблюдает. А как тебе нравится королева? Совсем не нравится. Она так... В эту минуту она заметила, что королева стоит у нее за спиной и подслушивает. Так хорошо играет, что хоть сразу сдавайся. Королева улыбнулась и отошла. С кем это ты разговариваешь? Спросил король, подходя к Алисе и с любопытством глядя на парящую голову. Это мой друг, чеширский кот. Разрешите представить? Он мне совсем не нравится. Впрочем, пусть поцелует мне руку, если хочет. Особого желания не имею. Не смей говорить дерзости и не смотри так на меня. И он спрятался у Алисы за спиной. Котам на королей смотреть не возбраняется. Я это где-то читала, не помню только где. Нет, его надо убрать, сказал король решительно. Увидев проходившую мимо королеву, он крикнул: «Душенька, вели убрать этого кота!» «Отрубите ему голову!» Вокруг образовалась большая толпа. Палач, король и королева шумно спорили. Каждый кричал свое, не слушая другого, а остальные молчали и смущенно переминались с ноги на ногу. Завидев Алису, все трое бросились к ней, чтобы она разрешила их спор. Палач говорил, что нельзя отрубить голову, если кроме головы ничего больше нет. Он такого никогда не делал и делать не собирается. Стар он для этого, вот что. Король говорил, что раз есть голова, то ее можно отрубить, и нечего нести вздор. А королева говорила, что если сию же минуту они не перестанут болтать и не примутся за дело, она велит отрубить головы всем подряд. Эти-то слова и повергли общество в уныние. Алиса не нашла ничего лучше, как сказать: «Кот принадлежит герцогине. Лучше бы посоветоваться с ней». «Она в тюрьме», — сказала королева и повернулась к палачу. «Веди ее сюда». Палач со всех ног бросился исполнять приказ. Как только он убежал, голова кота начала медленно таять в воздухе. Так что к тому времени, когда палач привел герцогиню, головы уже не было видно. Король и палач заметались по крокетной площадке, а гости вернулись к игре. «Ах, милая, ты представить себе не можешь, как я рада тебя видеть!» Нежно сказала герцогиня, взяла Алису под руку и повела в сторону. Алиса приятно удивилась, увидев герцогиню в столь отличном расположении духа, и подумала, что это должно быть от перца она была такой вспыльчивой. «Когда я буду герцогиней, у меня в кухне совсем не будет перца. Суп и без него вкусный. От перца верные начинают всем перечить».